О том, откуда взялось это неожиданное богатство, он умалчивал. Но если к нему уже очень приставали с расспросами, то он, весело ухмыляясь, отвечал: «Вот любопытство-то! Ну ладно, часть я получил от своей тетушки Эйлау, часть от дядюшки Фридланда и так далее. Удовлетворились?» Счастливый человек. Он обрел богатых родственников во всех тех местностях, по которым ему пришлось проходить. Счастливый человек. И все смеялись. В чем его можно было упрекнуть? В его мародерстве? Но он делал это так весело и так осторожно. Личности много значительнее и влиятельнее его делали тоже, только в более широком масштабе. Они, не стесняясь, грабили в свою пользу целые города и местечки. Массена, например, да и не он один. Веселился вовсю и Навар, руководствуясь тем же соображением, как и Мартенцар, краткостью жизни и неизвестностью завтрашнего дня. «Прекрасно», — сказал однажды его лучший друг Орсимон. «Но если вы не сократите своих расходов и будете продолжать идти таким крупным ходом, то, имея вы хоть 100 000 в кармане, их не хватит больше как на год». «В таком случае предположим, что я обеспечен на 2 года», — ответил с сияющим лицом де Новар. «Ого-го!» Граф весело захохотал. Его веселье было так ново. Все привыкли видеть его всегда мрачным, озабоченным, со складкой недовольства между бровей. Теперь же он стал завсегдатаем горных домов. Ему страшно везло. Неизвестно, судьба ли смилостивилась над ним, или же он научился передергивать в картах, как это делало большинство счастливых игроков того времени. Но только де Навар значительно округлял свое благоприобретенное имущество, беззастенчиво заработанное во вражеских землях. Арсимон иной раз возмущался и старался вразумить своего друга. «Полноте!» — обрывал его последний. «Это не более как реванш дворянства. Или вы находите, что нас мало гильотинировали, изгоняли и обижали? Если бы не произошло никаких перемен, и социальная машина работала по-прежнему, то у меня были бы и земли, и замки, и фермы. У меня же все отняли». «Я еще после этого стану стесняться? Полноте. По-моему, лучше постараться втихомолку поправить свои обстоятельства, чем разыгрывать возмущенных. Мы, кажется, достаточно знаем друг друга. Я сотни раз рисковал своей жизнью. В таких случаях я действую без раздумья, без торга. А теперь нахожу вполне естественным, чтобы мне заплатили за пролитую мной кровь, мою собственную и чужую. И знаете ли, говорю вам по чистой совести, что не ощущаю ни укоров, ни неловкости. А к тому времени, когда я останусь без гроша, назреет новая война, и мы снова будем победителями. Император родился под счастливой звездой. Я снова найду тайники. У меня удивительный нюх на этот счет. Я чую золото на 3 аршина под землей. Такое уж у меня свойство. Благодаря этому я снова вернусь с полным кошелем. И так будет и далее, пока не пробьет час, когда меня рассечет пополам какой-нибудь казак. Ну, это еще когда-то будет. А пока оставим раздумье, станем пользоваться жизнью, станем пить, есть, любить. Как-то нужно признать, умно делывали наши предки». Кто мог возразить на это Пьер д'Орсимон? Он улыбался, пожимал плечами или качал головой, но внутренне не мог согласиться с доводами друга. Увидев его здоровым и невредимым, его старые тетки разрыдались от радости и кинулись ему на грудь, а потом стали благодарить Создателя за великую милость, оказанную им грешным. «Знай, Пьер, — сказала Коринна, — то если ты вернулся целым и невредимым, то этим обязан моим молитвам». «Эге, благодарю вас покорно», — обиженно заявила Жюстина. «Что же, вы думаете, мои молитвы недостойнее ваших? Я думаю, что и я немало слез пролила и провела немало бессонных ночей за молитвой о Пьере». Коринна поспешила загладить свою неловкость и признать их общие права на спасение племянника.